Глава 11. «Спокой себя, моя любимая сестра», — говорил старый Исаул Горобец. «Сны редко говорят правду». «Приляг, сестрица», — говорила молодая его невестка. «Я позову старуху в ворожью. Против ее никакая сила не устоит. Она выльет переполох тебе». «Ничего не бойся», — говорил сын его, хватаясь за саблю. «Никто тебя не обидит». Пасмурно. Мутными глазами глядела на всех Катерина и не находила речи. Я сама устроила себе погибель. Я выпустила его. Наконец она сказала: «Мне нет от него покоя. Вот уже 10 дней я у вас в Киеве, а горе ни капли не убавилось. Думала, буду хоть в тишине растить на месть сына. Страшен, страшен, привиделся он мне во сне. Боже, сохрани вам увидеть его. Сердце мое до сих пор бьется. Я зарублю твое дитя, Катерина, — кричал он, — если не выйдешь за меня замуж». И, зарыдав, кинулась она к колыбели, а испуганное дитя протянуло ручонки и кричало. Кипел и сверкал сын Исаула от гнева, слыша такие речи. Расходился и сам Исаул Горобец. «Пусть попробует он, окаянный антихрист, прийти сюда. Отведает. Бывает ли сила в руках старого казака? Бог видит, — говорил он, подымая кверху прозорливые очи, — не летел ли я подать руку брату Данилу? Его святая воля застал уже на холодной постели, на которой много-много улеглось казацкого народа. Зато разве не пышна была тризна по нем? Выпустили ли хоть одного ляха живого? Успокойся же, мое дитя. Никто не посмеет тебя обидеть. Разве ни меня не будет, ни моего сына?» Кончив слова свои, старый Исаул пришел к колыбели, и дитя, увидевши висевшую на ремне у него в серебряной оправе красную люльку и гаман с блестящим огнивом, протянуло к нему ручонки и засмеялось. «По отцу пойдет», — сказал старый Исаул, снимая с себя люльку и отдавая ему. Еще от колыбели не отстала, уже думает курить люльку. Тихо вздохнула Катерина и стала качать колыбель. Сговорились провесть ночь вместе, и, мало погодя, уснули все. Уснула и Катерина. На дворе и в хате все было тихо. Не спали только казаки, стоявшие на стороже. Вдруг Катерина, вскрикнув, проснулась, и за нею проснулись все. «Он убит! Он зарезан!» — кричала она и кинулась к колыбели. Все обступили колыбель и окаменели от страха, увидевши, что в ней лежало неживое дитя. Ни звука не вымолвил ни один из них, не зная, что думать о неслыханном злодействе.